Нет, ну так оно совсем другой компот. Миллион наличных, конечно, лучше, но хоть не зазря корячились. Сойдет для сельской местности. Особенно, если лях не зажмет награду и подпишет не только дарственную и патент, но еще и монет на бедность отсыплет. А чего? Не для себя ж одного стараюсь. Как там дальше будет? Никому, кроме меня, неведомо, а номинально я его подданный и о благе короны забочусь. Как сказал один древний монарх, чем больше у тебя крепостей, тем устойчивее трон. Поздравляем, вами выполнено задание освобождения Русичей. Вы заработали известность. Получено очков опыта 300. Обратитесь за наградой к купцу Сергию. Интересный поворот. И чем же меня одарит бывший пленник, у которого из всего имущества только портки да рубаха, а даже сабля с моего, так сказать, плеча. В этот же миг новгородец остановился так резко, будто наткнулся на что-то и хлопнул по лбу ладонью. Хорошо хлопнул, звонко. Вот же я дубина стаиросовая. За всем этим даже поблагодарить тебя запамятовал за освобождение из плена. Не меня, за себя отслужу, а за родичей. Купец призадумался на мгновение и полез в сапог. Вот, протянул ту самую замысловатую железку. Держи, не бог весть какой подарок, но не брезгуй. Эту отмычку настоящий мастер ковал. Чуток умения, и никакой замок не устоит. В любую дверь войдешь, как домой. Спасибо, я не лукавил. Судя по тому, что ни в одной лавке до сих пор ни разу не видел в продаже набора отмычек, этот предмет в игре имел важное значение, и попасть ко мне мог только в результате прохождения квеста. А тут считай, на шару получил. Или это именно то самый квест? Просто, как они все чаще говорят, скрытое задание. Да что там, махнул рукой Сергий, безделица. Вот доведется при случае побывать у нас, тогда узнаешь, что такое настоящая благодарность. Я хоть и не самых высоких чинов человек в господине Великом Новгороде, но говорю твердо. Теперь ты, атаман Антон, всегда получишь у любого новгородца и приют, и пищу, и любую посильную помощь. Где бы вы ни встретились, хоть за семи морями. Ну, я за всех своих товарищей обещать не буду, тем более за Огнишку и Дона Виктора, но если судьба занесет тебя в Замашье, что неподалеку от Смоленска, ответил я Элаверды, радушный прием обещаю. Ну и от этих двоих отобью, если вдруг встретитесь случайно. К слову, эта парочка сейчас именно в Смоленске обосновалась. Так что на твоем месте, этот город я бы какое-то время обходил стороной. Благодарю за предупреждение, серьезно кивнул новгородец. Учту. Но, в общем-то, мой путь сейчас на север. Что должен, видел и сделал, пора домой. Совету мужей города нужны мои сведения. Ведь торговля, не просто купи-продай, что есть первому же покупателю, а понимание, какой товар куда и когда везти надобно, чтоб прибыток иметь наибольший, а не так, как в той шутке, когда сын отцу говорит, может, хватит уже торговать, а нечем сдачу выдавать. Разговор этот мы начали, когда заметили у рощицы бивак моих спутников, а поскольку людей у костра было много больше, то даже без игрового извещения было понятно, что благополучно добрались сюда, если не все товарищи Сергия, то большинство. На север, значит, уж не обессудь, атаман. Говорил, мол, отслужу, а теперь уходить собрался. Но ты ведь и сам человек, по всему видать, службу понимающий, должен разуметь. Да я не в претензии. Само собой, служба прежде всего. А уж служба родному городу и, стало быть, семье, иной раз и важнее данного сгоряча обещания стоят. Спасибо, отвесил земной поклон новгородец. Жаль, что обстоятельства сильнее желания. Служить под началом такого командира великая честь и удовольствие. Ну, да я слышал, некоторые мудрецы на Западе утверждают, будто бы земная твердь на самом деле круглая. Стало быть, даст Бог, увидимся. Тогда я отплачу старицей, за все сразу. Ну, ты чего прощание и расставание затеял? Что, вот с этого места прямиком на севера почешешь? Улыбнулся я, даже не отужинаешь. ГМ, улыбнулся и купец, и в самом деле, я разговорился, а все потому что по душе ты мне пришелся, даже расставаться неохота, так и не обязательно, мысль пришла, как всегда, неожиданно, у меня какая цель на ближайшее время, правильно, денежек срубить на обустройство будущего фамильного гнезда, поскольку даже королевский патент не поможет мне ни превратить деревню в острог, ни накормить своих арендаторов, наемников и подсуситков. А где мне только что посулили заплатить старицей? Правильно, в Новгороде. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Новгородская улица на север нас ведет. Новгородец не стал переспрашивать, а лишь выжидающе смотрел, ждал. сказалась купеческая выучка. Не торопись показывать заинтересованность, не поднимай цену. Пришлось продолжить самому. Да вот, подумалось, столько лет живу, а севера не видел. То времени нет, как говорится в Писании, давлеет гневи злоба его, то путь указать некому. А сейчас, я как бы не занят ничем особо, и спутник хороший, надежный рядом. Так, может, это судьба? Стоит ли противиться? Долго до Новгорода добираться? Долго, вздохнул Сергий. Пешком путь не близкий. Ну, с этим как раз проблем нет, утешил я купца. Мои воины конные, и с заводными. На всю вашу братью, конечно, не хватит. Но тебя и еще пару-тройку, кого посчитаешь нужным, в седла посажу. Вот спасибо, обрадовался купец. Я уж и сам хотел тебя об одолжении просить. Никого не надо. Вьючные кони самим понадобятся, чтоб подолгу в пути не ждать. Да и не к спеху им. Это лишь меня долг понукает. А им, что летом, что осенью без разницы. Еще лучше. Ну, так как, по рукам, возьмешь с собой, окажи честь, атаман. Не знаю, как насчет осталось ли что-то от ужина, но от бивака на полверсты разносились ароматы вскипевшей юшки. Аж слюни потекли. Атаман вернулся. Мелисса выметнулась вперед с радостным криком, только руки для объятия не распростерла. Остальные чинно поднялись и поклонились руководству. А то яш им это отец родной или где? Разве можно так пугать? Девушка, похоже, и в самом деле испереживалась вся. Личико бледное, под глазами темные пятна от бессонной ночи, а сама так и сияет. Как бабахнула, земля вздрогнула, думали, монастырь завалился. Да не это мы немного пошумели. Знамо дело, улыбнулась монахиня. Я так сразу и сказала. Готовьте кулеш, хлопцы. Вскоре наш атаман заявится. Без него этот бах не обошелся. А раз так, ждите с возвращением. Ну, рассказывайте, рассказывайте. Не сдержали любопытства спутники. Как ты этих горемык из полона освободил, уже наслышаны. А об остальном лишь догадываемся. Пришлось уважить честную компанию. Честно разделив разговор и трапезу на двоих, мы с Сергеем пересказали свои приключения. Я, сокращая, купец, расписывая. Так что в целом получилось близко к сути. И ты все еще сомневаешься, что избран? Спросила Мелисса, отводя меня за руку подальше, вглубь рощицы. Вот скажи честно, много ты знаешь воинов, да что там воинов, рыцарей, которые способны одним деянием прекратить трехлетнюю войну между двумя королевствами? Возможно, я и нашел бы, что ответить, но задавая умные вопросы, девушка одновременно распустила шнуровку на моих штанах и опустилась на колени. «Эй, ты чего? Я же...» — попытался перенять инициативу. «Молчи. После битвы воинам надо. Я знаю. Нас учили», — невнятно пробормотала снизу монашка, продолжая затеянное. «Расслабься, а то ты впрямь закаменел, как изваяние самого себя». Все дальнейшие слова были излишними. Мелисса знала, что делает. «Таки да, мне это было нужно. И не один раз». Глава 11. Старик приближался неуверенно, пугливо оглядываясь и постоянно кланяясь всем, кто попадал в его поле зрения. А когда увидел меня, пал ниц и распростерся, словно кающийся грешник перед престолом. «Ты чего, отец?» Я даже растерялся. Подал знак, и два нукера подскочили к старику, ловко поставили на ноги и даже сумели, как бы невзначай, халат, рваный, потрепанный, отряхнуть от пыли и ту же перепоясать обрывком измочаленной веревки. «Ваша милость, не велите казнить, дозвольте слово молвить». Попытался снова бухнуться в ноги старик, но воины удержали. «Говори, неожиданная ситуация так напоминала фарс, что я даже злиться начал. Впрочем, какая разница, как ведет себя очередной непись. Главное, чтобы квест выдал интересный, а еще лучше, цепочку. Известие у меня для вас». Старик снова боязно оглянулся, будто ждал нападения. «Дозвольте ближе подойти, чтоб не кричать на всю степь. На мне добротный доспех крылатого гусара миланской работы. Нукеры держат старика под руки, вроде, помогают, а сами бдят и любое лишнее движение пресекут в самом начале. Подведите, подаю знак телохранителям. Мелисса и Немой тут же стают по обеим бокам от меня, готовые грудью закрыть от любой опасности. И это не фигуральное выражение, были уже прецеденты. Монашке не довелось рисковать своими прелестями, а вот у Ивана имеется шрам на правом плече. Принял в себя метательный нож одного атамана разбойничьей ватаги, что будто бы пришел оговаривать условия сдачи. Оказавшись в шаге от меня, старик почувствовал себя увереннее. Во всяком случае перестал вертеть головой и вздрагивать от каждого шороха. «Ваша милость, прошу простить ничтожного, но я должен передать вам слова одного господина, ослушаться которого не смею. Кто таков, я не знаю, но поверьте, лучше вам меня выслушать, хотя бы ради моих внуков. Ладно, пожал я плечами, если ради внуков, но, сперва, заплатите. В глазах старика на секунду блеснуло что-то неприятное, видимо, он тоже это понял, поскольку залебезил пуще прежнего. Это он так сказал: передай, мол, слово в слово, но не продешеви, золотой проси, не меньше. Простите, ваша милость, не корысти ради, угу. А токмо во исполнение воли пославшей мя жены, закончил я вместо него цитаты из Ильфа и Петрова. Жены, опешил Непись, нет, супружница моя, уж годков 20 как приставилась, царствие ей небесное. Но откуда вы знаете, что Марфа да денег жуть какая жадная была? Неважно, держи монету, протянул старику желтый кругляш, и говори уже, не серди. Да, да, конечно, благодарствую. Старик торопливо сунул монету за пазуху и опять сделал попытку пасть ниц, и снова безуспешно, нукеры не дремали. А известие такое: если хотите узнать о судьбе своих родных и не позволить узурпатору сесть на престол империи, отправляйтесь в Черный собор. Я, честно говоря, хотел было рассмеяться, поскольку точно знал, что моих родных здесь нет и быть не может, но Мелисса оказалась рядом со стариком быстрее. Мгновение, и кинжал в ее руке уперся острием в горло бедолаги. Как выглядел тот, кто велел передать эти слова моему господину? Отвечай, быстро, если еще пожить хочешь. Ну, шкуру лоскутами сдеру. Старик побледнел, как сама смерть. Высокий весь в железе, как у господина, только черного на груди белый крест. Сам гроссмейстер, едва слышно пробормотала монахиня, лично. Но зачем, ведь нет нужды. Я уже... Потом потеряла интерес к старику и повернулась ко мне. Атаман Антон, это важно, не стоит пренебрегать. Ну да, ну да, опять ваш собор, и как же мне туда попасть? Известие передано таким способом, который указывает на срочность, а путь в Калварию, как ты сама говорила, ой, как не близок. Да и я не готов, ни серьезного отряда, ни тыла обеспеченного, да и здесь еще полно неоконченных дел, а я терпеть ненавижу незавершенные дела. Об этом не беспокойтесь, ваша милость. Тот, в черном, сказал, что если вы согласитесь, он все устроит. Нужна лишь ваша добрая воля. Окажетесь в нужном месте почти мгновенно. Побеседуете с кем надо. И обратно, также, ГМ, потер я подбородок. Не, ну если телепортом, еще и с обратной доставкой, то это меняет дело. Не вижу причин, почему бы благородному дону не смотаться на минутку за 3-9 земель. Чего проще? И что для путешествия надо? Черную курицу, кровь черной коровы и молоко девственницы. В смысле, наоборот. Старик завис на мгновение, переваривая мое ерничанье, потом интенсивно замотал головой. Нет-нет, никаких девственниц. Где их искать-то? Просто, пусть все ваши люди отойдут шагов на 10, а вы, лишнее железо с себя снимите. Увидел, как сузились глаза моих телохранителей, и торопливо добавил. Впрочем, не обязательно. Только если на то воля ваша будет. Не будет, отказался я твердо. Не потому что опасался подвоха или чувствовал себя в латах увереннее. Надевать полный доспех та еще морока. Как скажете, ваша милость, заискивающе улыбнулся старик. Как скажете, но молодцам вашим, все ж придется отойти, иначе заклятие не сработает. Мне можно, вполне ожидаемо уперлась Мелисса. Я жрица Черного собора, меня магия примет. Старик окинул монахиню цепким, оценивающим взглядом и отрицательно мотнул головой. Прощения просим, госпожа, но он сказал, только их светлость, не в моей власти решать. В таком случае, атаман никуда не пойдет. Тихо, тихо, пчелка, не будем скандалить при чужих, примирительно положил я ей руку на плечо. Ты же все время хотела, чтоб я отправился в Калварию, твердила постоянно, что я избран, а как подвернулась возможность, противишься, будь последовательнее. А если это именно тот случай, которым нельзя пренебрегать? Девушка насупилась, но промолчала, ведь и в самом деле, избранники не ходят тропами обычных людей, судьба их на своих крыльях носит. Вот и славно, дождался, пока все отошли на нужное расстояние и дал знак старику. Я готов, приступай. Это мы с превеликим удовольствием, неожиданно хищно улыбнулся тот, демонстрируя рот полный крепких, молодых зубов, и даже голос его изменился. Вместо дребезжащего, старческого шепотка послышался густой, дьяконский бас. Это мы со всем старанием. Услышав его голос, Мелисса вскрикнула и метнулась вперед, но было поздно. Вокруг нас, поднялся с земли и завертелся густой, пыльный вихрь, диаметром метров в 10, но с каждым оборотом он быстро сжимался, пока не превратился в черный, совершенно непроницаемый для взгляда кокон. А потом я почувствовал, что теряю опору, но не падаю, а взлетаю, как на воздушном шаре. Черт, похоже, я все-таки сглупил, мелькнула еще заполошная мысль, а потом мир и вовсе пропал, не осталось никаких ощущений, мыслей тоже. Минуту продолжался полет или вечность, затрудняюсь сказать, восприятие времени пропало вместе с другими чувствами, а в целом, вот я стою на опушке рощицы, а вот, передо мной высится темная громада какого-то готического собора, только без обязательных крестов на островерхих шпилях башен. К слову, стены здания не просто темные, а антрацитово-черные, но без характерного отблеска граней, а какие-то смазанные, аморфные, будто в смолу залитые, что делает их еще чернее, особенно на фоне ночного неба. Впрочем, а что я хотел увидеть, отправляясь к черному собору, жемчужно-розовый Тадж-Махал или висячие сады Семирамиды, все вполне ожидаемо, в отличие от внешнего вида моего нечаянного спутника. Уж не знаю, куда подевался нищий старик, но теперь рядом стоял крупный, под 2 метра, широкоплечий и слегка раздобревший мужчина лет 40, заросший густой, под цвет собора бородой и одетый в красный балахон священнослужителя. Голову мужчины венчала кардинальская шапочка. Он поглядел на меня злой ухмылкой и произнес все тем же, густым басом: «Ну, вот и все. Больше ничто и никто не сможет помешать нашим планам, ваше императорское величество. Ни ты, ни твоя взбалмошная сестрица больше не препятствие. Пара месяцев и вся Калвария упадет к нашим стопам и, как хорошо обученная наложница, станет послушно и старательно угождать всем желаниям хозяина. Ха-ха-ха. А сколько было разговоров, волнений, избранник, фатум. Ха-ха-ха. Единственно, что ты еще можешь избрать», — мужчина дернул подбородком в сторону медленно открывающейся массивной, как бы не каменной, двери — «это, как умереть, в бою или на плахе. Поскольку даже вечное заточение в подземельях собора для тебя невозможно. Конечно, смотреть на ваши с сестренкой бесконечные муки и унижения – весьма приятное зрелище. Но, только глупец станет рисковать, имея дело с избранными. Все равно, что трапезничать при свечах, накрыв скатертью бочки с огневым зельем. А гроссмейстер, эй!» – решил я прервать монолог Чернобородова. «А как же последнее слово?» Двери в храм открылись явно не с намерением пригласить меня зайти на огонек. Во всяком случае, троица рыцарей с ног до головы закованных в латы традиционно черного колера, если и излучали приветливость и радушие, из-под опущенных забрал это понять было сложно. А вот руки, сжимающие рукояти мечей, жест куда более вразумительный. Так что хотелось бы хоть немного прояснить ситуацию, и сделать это куда проще методом вопрос-ответ, чем выслушивать похвальбу и угрозы, заманившего меня в ловушку старика. Моя реплика возымела нужное мне действие, и Чернобородый на мгновение замер с открытым ртом, так и не закончив фразу. Потом сглотнул и раздраженно проворчал: «Какое еще последнее слово? А что, нельзя? Ну, тогда хотя бы последнее желание. Даже казнимым преступникам полагается последняя рюмка или папироса». Прибавил чуть быстрее, умеренно слезливым тоном. «Последняя рюмка», — задумчиво произнес Чернобородый, явно уже позабыв свои же слова о перино-пороховой бочке. «Это можно, но сначала отдай им оружие, преклони колено и протяни руки, выпить можно и со связанными запястьями. Увы, не забыл, гад такой. Ну, ничего, я и мои 300 слонов еще не спели свою финальную песню. Спасибо за предложение, но у меня желание более скромное или более наглое, как посмотреть». Вот как, вроде даже как растерялся тот, и сделал мне подарок, повелительным жестом остановил приближающуюся троицу. «ГМ, интересно. Ну, хорошо, излагай. Ничего не обещаю, но очень хочу узнать», — говорю полушепотом и делаю шаг в сторону, вроде подходя на доверительную дистанцию, ставя старика между собой и черными рыцарями, одновременно увеличивая расстояние до них. «Кому сподобился, заметь, совершенно нечаянно, так перейти дорогу? Ведь до сих пор максимум моих желаний сводился к собственной деревеньке и уж совсем запредельно, осесть воеводой в крепости. Даже о городе не мечтал, и ни о каком троне, тем более, наследном, слыхом не слыхивал. Согласись, если нет других вариантов и мне суждено сегодня умереть, хорошо бы хоть понимать, за что. Не вижу разницы», — дернул плечом Чернобородый, явно ожидавший услышать более заковыристую просьбу. Если только это не попытка потянуть время. Говорят, утопающие за соломинку хватается. Так зря, эта соломинка слишком короткая. И все же, еще шаг. Ладно, слушай, ты и твоя сестра, но у меня нет сестры. Я, не перебивай. В голосе Чернобородова зазвенел металл. Ты еще лжецом меня назови. Извини, то-то. Еще раз прошу прощения, но я до сих пор не знаю, как к вам обращаться и ваше преосвященство. Не по чину, мечтательное выражение на мгновение сменило суровую маску. Я не кардинал пока еще, после твоей казни. Думаю, гроссмейстер ордена должным образом оценит мои заслуги, и красное я буду носить уже не авансом. Но пока можешь звать меня отец Ануфрий. Откровенно говоря, чуть не заржал. Блин, это ж надо додуматься. Кардинал и Ануфрий. Да с таким имичком максимум на должности подьячего в сельской церквушке подъедаться. Подкачали родители. Меняй ксиву, болезный. Хотя она тебе больше не понадобится. А на могильном камне напишут просто. Он был слишком самоуверен. Впрочем, не стоит забегать. А то ведь подобные эпитафии и меня могут придавить. Если только черные соборники в отличие от католиков не страдают пироманией и аутодафе здесь не в моде. И все же святой отец, я хорошо помню себя с самого детства. И всегда был один. Ну, конечно, император прекрасно позаботился о том, чтобы его наследники уцелели, и спрятал вас так, что всем нашим послушникам, а это многие сотни людей, понадобились десятилетия, что проспутать его хитросплетение и найти настоящего принца и принцессу. Вернее, твоя сестрица сама заявилась в Калварию и даже почти сумела добраться до императорского дворца. К счастью, именно почти, иначе. Впрочем, это уже не важно, милорд. Во всяком случае, для вас, как сказать, отец Ануфрий, ухмыльнулся я, сбрасывая личину растерянного и испуганного мальца. Судя из ваших слов, она еще жива, и дворец цел, а это в корне меняет дело. Теперь я принимаю эстафету и, как вы говорите, предназначение. Давайте посмотрим, чье кунг-фу круче. Пистоль. Верный двуствольник тут же оказался в руке и почти самостоятельно выбрал цель. Бах, бах, дзинь, дзынь. Выстрел почти в упор из пистоля такого калибра способен слона с ног свалить, а пара чернолотных рыцарей только пошатнулись. А во, неплохие у вас тут доспехи куют. Тоже хочу. Сабля. Если пули не берут латы, то придется этих парней выколупывать вручную, то есть фехтованием. Ибо, как сказано, нет таких твердынь, в которых опытный фехтовальщик не нашел бы прорехи. Это только кажется, что закованный в полную готику рыцарь неуязвим для клинка. На самом деле, слабых мест в сочленениях предостаточно. А самое главное, ограниченный обзор из-за забрала и определенная скованность движений. Нет, пеший рыцарь совсем не похож на черепаху, особенно если доспехи приучен носить с детства, но все же, достаточно неповоротлив, чтобы проигрывать в скорости человеку, одетому в мягкую одежду, или хотя бы в кольчугу, как я. Брать измором воинов я не собирался, хлопотное дело, а вот использовать их ограниченность в маневренности, это со всем старанием. Изображая ложные и не совсем атаки, постоянно меня цели, я заставлял их топтаться на месте, вертеться и то и дело сталкиваться друг с другом. До нечаянного обмена ударами дело не доходило, воины мне все же достались довольно умелые, но, похоже, сильно разбалованные тем ужасом, который обычно вызывало появление на поле боя рыцарей Черного Собора, облаченных в почти неуязвимые латы. Вот и подрастеряли сноровку. «Хватайте его, не дайте уйти», — подливал масла в суету отец Ануфрий, еще более бестолково бегая вокруг нас и отвлекая воинов заполошными воплями. Заодно лишь спасибо, понервничав чуток, я спустя несколько минут этих криков вдруг осознал, что на помощь троице храмовников никто не торопится. А это могло означать лишь одно. Отец Ануфрий лопухнулся. Решив прикарманить всю славу за поимку наследника императора, он решил обойтись минимумом помощников. И уж не знаю как и почему, но кроме нас четверых нет здесь больше никого, а это очень существенно меняло суть дела. Я бы даже сказал, кардинально. Бонзай, мазай, сон, всего лишь очередной сон. Нет никакого собора, ни черного, ни белого, ни даже парижского сгорел, потому что, а есть бивак моих воинов и теплый бачок мелиссы. В смысле, мягкая и теплая девушка у меня под боком. Вот же ж выкрутасы подсознания. Как подобные, весьма приятные ощущения могли трансформироваться в бой с рыцарями-инквизиторами, можно лишь гадать. Наверное, Надо было вчера не так налегать на воду жизни, аквавита, водка, аквавита, лад, живая вода. Обмыть успешное завершение авантюры, дело святое, но надо б наши меру знать. Вон, взять хотя бы, да, а взять-то и некого. Кроме пары часовых, все достойное общество, дрыхнет без задних ног. Это я еще благочинно лежу с девушкой, а остальные, благо здесь нетолерантное общество 30-го столетия и вид двух, крепко обнявшихся, мужиков никого на дурные мысли не наводит. Боевое товарищество свято и никакая пошлость к нему не пристанет, ровно к белоснежному подолу супруги Цезаря. Хотя именно последняя та еще оторва была. Глава 12. Нищий немного упирался слегка, но все же особо не сопротивлялся, не хотел злить воинов. Впрочем, те и не особо злобились. Кого-кого, а нищих и коллег сейчас хватало. Война стольких людей сняла с нажитых мест и отправила на поиски лучшей доли или хотя бы спокойной жизни, что, казалось, начался исход, а весь мир встал на ноги или сел на телеги и не может найти пристанища. Если вблизи лагеря свеев народу было не слишком много, шведы хватали всех и отправляли на земляные работы, то чем дальше мы отъезжали от Чинстаховы, тем чаще попадались на глаза одинокие путники или небольшие группки, завидевшие войсковой отряд, тут же бросающиеся на утек. Этот убежать не успел, и заметили его раньше, чем он успел сообразить, что заинтересовал кого-то, да и надоело скакать без какой-либо информации. Старик так напоминал внешним обликом давешнего нищего из моего сна, что я даже вздрогнул и украдкой ущипнул себя. Впрочем, наваждение сразу же и развеялось. Несмотря на общую схожесть во внешнем виде, старые, замызганные лохмотья, сквозь прорехи и грязь отчетливо проглядывало вполне, условно, конечно, чистое, ухоженное тело. К тому же, этот был гораздо моложе, от силы лет 40-45, да и телосложением далек от истощения. А во-вторых, я его узнал. Да и кто бы ошибся. Такая характерная примета, как дырка во лбу, вряд ли встречается чаще, чем один раз на многие тысячи. День добрый, пан Заглоба. Каким ветром вас сюда завеяло? Издуло по пути одежду? Я уж не спрашиваю о коне и сабле. Становится гейблов мне в печень, если это не пан Антоний собственной персоной. Просиял всем замурзанным обликом старый шляхтич и уж совсем было полез целоваться, но громкое, неодобрительное погмыкивание телохранителей заставило его отказаться от этой идеи. «Как же я рад, что встретил вас!» Шляхтич широко взмахнул руками, показывая, как именно рад, и тут же деловито осведомился. «А не найдется ли у вас, пан Антоний, чем горло промочить? А то у меня в горле, как у путника в Аравийской пустыне, на 40-й день после того, как за его спиной скрылся последний оазис. Конечно, я дал знак воинам, и те отошли в сторону, а Заглоби протянул флягу. Да пребудет с вами благодать Господня!» Радостно завопил тот, ухватил флягу, откупорил и жадно припал к горлышку. Сделал глоток, другой, и радость на его лице сперва сменила недоумение, а потом залила краска гнева. «Тьфу, тьфу!» Возмущенно сплюнул под ноги и брезгливо отер рот. «Это что, вода?» Ухмыльнулся мысленно я, сберегая самое невинное выражение, чистое, родниковое. И часа не прошло, как набирали. «Вода!» — завопил старый шляхтич. «Вода — это оскорбление, вацпан, самое подлое и бесчестное. Сейчас же рубиться до крови!» Он несколько раз безрезультатно мазнул ладонью по тому месту, где должен был находиться эфес шабли, и чуть поостыл. «Зачем так орать, пане?» Подошел к нам Литвин в сопровождении Яна Шпычковского. Оба приятеля выглядели не лучшим образом и, наверняка, ощущали дискомфорт в голове, отчего и среагировали на шум. «Режут тебя, что ли? Помнится, ты в Кракове рассказывал, что когда в Стамбуле с тебя кожу живьем сдирали, ты даже не стонал. А-а-а!» Заорал еще громче Заглоба. «И ты здесь, сорвиштанец, сорвиглавец, из пёсьих кишек, из мыши кишек. Один черт, тоже моей смерти хочешь, гадко слухать!» Привычно отмахнулся подбипента. «Держи, пан Ян!» Логинус протянул разбушевавшемуся шляхтичу свою флягу. «Тут немного осталось, меньше половины, но горло промочить хватит!» Заглоба подозрительно принюхался к угощению, но уже после второго вдоха, лицо его распогодилось, а усы сами приподнялись, как у муравья. «Спаси тебя, Господь, добрый человек!» Снова заорал он, одним мощным глотком осушая флягу. «Нет, врут. Как есть врут подлые люди, утверждая, что на Литве нет щедрых людей, а все как один жмудины. Я первый стану свидетельствовать, что это ложь. Ради бога, пан, не так громко, схватился за голову Шпычковский. У пана голос, аки и ерехонские трубы, того и гляди, какие-нибудь стены падут, а мы слишком близко к Чинстахове. Пан же, я надеюсь, не желает разрушить монастырь Матери Божьей, а заодно накликать разъезд триетаров, прибавил новгородец. Что, снова стал искать саблю за глоба, правда, существенно понизив голос. Пан, может, считает меня трусом, которого может испугать какой-то швед. Пан видит эту дырку в голове, шляхтич ткнул себя в лоб. Видишь дырку, довольно будет, если скажу, что ее мне евнухи всирали тамошнего паши пробили. А говорил, что пуля разбойничья, напомнил Логинус. Говорил, правду говорил, всякий турчин, разбойник, Господь не даст соврать. Нашелся заглоба, так что не уродился еще лотр, способный испугать Яна заглобу. И если есть на свете нечто, способно привести меня в дрожь, так это известие, что в обозе закончились вино, мед и горилка. Не закончились, пан, засмеялся я. Держи, протянул шляхтичу другую флягу, ту самую, которая досталась мне от чародея-пасечника. Не сомневайся, мед, натуральный, десятилетней выдержки. Десятилетний, с явным усилием, спрятал за спину руки заглоба, еще и для верности отступил на пару шагов, после чего пояснил, не сдержусь, выпью, а мне сейчас трезвая голова нужна. Что так? Поинтересовался Логинус. Неужто пана Яна в разведку послали? То-то, я гляжу, одежка на тебе с чужого плеча, и далеко не царского. Но почему тебя? Помоложе никого не нашлось, я бы попросил, возмутился шляхтич. Что за намеки? Молодых в войске хоть пруд пруди, а вот где умных взять, даже среди нас счет пятерых, поправился, поскольку к компании как раз подошел новгородец, и то, едва парочка сыщется. Но... продолжил спустя мгновение уже гораздо миролюбивее, пан угадал, я и в самом деле не в разведке, тут другое, надо панну Елену спасать, Курцевич, уточнил я, так она ж, вроде, в розлогах, или татарва по своему обыкновению, союзнический договор нарушила и на хутор напала, не татарва, вздохнул заглоба, хуже, богун, не понял, вообще-то, огнем и мечом я читал, и фильм видел, так что в объяснениях не нуждался, но по игровым законам, не задав нужные вопросы, не получишь квест, а именно он сейчас замаячил передо мной, как колобок на носу лисы, ведь полковник влюблен в панну Елену, какая же угроза для нее может от него исходить, в том-то и беда, вздохнул шляхтич и повторил, в том и беда, как узнал казак, что курцевичи решили Елену за Скшетузского отдать, черт в него и вселился, налетел на хутор со своей ватагой, курцевичей перебил, как предателей, а панночку выкрал, и завез невесть куда, уж как мы бедняжку не искали, пропала, будто в воду канула, тьфу, тьфу, тьфу, и какое отношение к поискам девицы имеет пана Маскарад, вполне логично поинтересовался Шпычковский, к богуну иду, казак мне вернее жизнью обязан, может один раз и пронесет, а уж будучи рядом, что-нибудь да узнаю, а, может и вы со мной, богун, хоть и скор на расправу, но рыцарского гонора, сгоряча всем головы рубить не станет, особенно, если наплести ему что-то подходящее. Внимание! Вам предложено принять участие в судьбе Елены Курцевич. Вы согласны? Да нет, задание репутационное, по результатам возможно изменение в отношениях с персонажами Ян Скшетузский, Иван Багунной фракции Речь Посполитая. Рассказ о том, как была сорвана облога шведами монастыря в Чинстахове сгодится. Монастыря? Переспросил заглоба и дернул себя за ус. ГМ, такого даже я бы не выдумал. А что, вполне, если не поверит, пусть скачет проверять. А пока его в стане не будет, мы каждый закоморок проверим. И если панна Елена там, найдем, чай, не иголка в стогу. Спрятать девицу среди сотни казаков так, чтоб никто о ней не прознал, куда сложнее. Добро, уговорили, по рукам, беру вас с собой. Пан заглоба приосанился так, словно не он только что просил помощи, а мы слезно умоляли у него разрешение влезть в чужие дела. Да, колоритного персонажа придумал Сенкевич, если этот НПС даже сам по себе так здорово играет. Спасибо, не подведем. А мне, может, удастся обет исполнить, не дожидаясь путешествия в заморские страны, грустно прибавил Логинус под бипентой, так тяжело вздохнул, что даже заглоба не стал шутить по этому поводу. «Стало быть, расстаемся», — расстроенно произнес новгородец. «Жаль, если только ты не передумаешь». Купец вздохнул и мотнул головой. «Извини, атаман, ты человек вольный, можешь поступать, как велит рыцарский долг, а я, связан такими клятвами, что не только ради чужой девицы, ради собственной дочери не задержался бы в пути ни одного лишнего дня. «Серьезно у вас?» – удивился я. «Прям, не торговый город, а какая-то осажденная крепость». «Так оно и есть», – пожал плечами купец. «Мол, ничего странного не вижу. Чем прибыльнее торговля, тем богаче мы живем. А чем богаче город, тем больше вокруг охочего да легкой наживы люду вьется. И если не беречься, не быть все время на стороже, налетят, аки волки голодные на стадо, и не просто ограбит, опьянев от крови, вырежут всех, от мала до велика. Тем славен и силен Новгород, что жители его не просто горожане, собравшиеся внутри каменных стен, а одна семья, один род, и каждому наш великий господин не хозяин, а отец родной, за которого и помереть не страшно, и убить не грех. А потому, еще раз извини, атаман, но если ты решил заняться спасением панночки, наши пути расходятся. Новгородский купец Сергий покидает ваш отряд. Что ж, обнял на прощание купца. Значит, не судьба. Ну, да ничего. Как ты говорил, земля круглая. Увидимся еще. Кто ж такую глупость сморозил? Хмыкнул пан Заглоба и словно для проверки топнул. Круглая. Эко, сказанул. Умеют же. А мне, чтоб так брехать, столько и не выпить. Ну, положим, это вопрос спорный. Но проверять не станем, усмехнулся я, вспомнив анекдот про слона и вагон апельсинов. Лучше расскажи нам еще раз о Елене. Проводив отряд новгородцев, мы сидели у костра, дожидаясь нехитрого завтрака, решив основательно подкрепиться перед дорогой, чтоб потом не терять время. Благодаря не так давно просмотренному фильму «Ежи Гофмана», я мог сам в подробностях пересказать судьбу панны Курцевич, но прежде чем влезать со своим знанием, имело смысл выслушать версию Заглобы. Вернее, понять, какой именно из вариантов развития выбрали разработчики для игрового сценария. Да чего рассказывать-то? Несколько разочарованно от того, что никто не будет пробовать его напоить, протянул Шляхтич. Уже все сказано. Багун ее похитил. Лично? Ну, да. Как узнал о сговоре Курцевичи с паном Скшетузским и что сам Вишневецкий их благословил, умчался на хутор свататься. А как получил отказ? Осерчал и всех порубил. Хутор сжег, а панночку увез неизвестно куда. И то хорошо, пробормотал я. Бойся Бога, пан Антоний. Не сдержал эмоций обычно спокойный, как лом, под бипента. Что ж в этом доброго? Очень много, ответил я вполне серьезно. Мог ведь закричать. Так не доставайся же ты никому. И сабли с плеча. Сидящие вокруг костра шляхтичи вздрогнули. Тьфу-тьфу, вот. А мог и того хуже, натешиться девушкой, а потом казакам отдать. «Матерь Божья!» – перекрестился старый шляхтич. «Что пан такое говорит?» «Багун, конечно, тот еще зверь в бою. Но рыцарь, и чтоб вот так, гадко слухать!» – по обыкновению произнес Литвин и перекрестился, забыв при этом, что держит в руке меч. «Чего не сотворишь сгоряча, пока кровь кипит от ярости и застит разум?» «После, конечно, опомнился бы переживал. Как, наверняка...» Уже жалеет о сожженных розлогах, но сделанного не поправить, отрубленную голову не пришить. Истинно так, согласился Заглоба. Но мне и в самом деле нечего добавить. Рассказал все, что знаю. Угу. То есть, игра предлагает мне брать бразды в собственные руки? А, может, в этом и смысл квеста? Типа, проверка на общее развитие. Если человек знаком с творчеством Сенкевича, то сообразит, что дальше делать. А если не читал и даже не смотрел, то и заморачиваться не станет. Мало ли кого там кто похитил. Всех драконов не убьешь, всех принцесс не спасешь. Что ж, панове, тогда давайте думать. Вот как вы считаете, багун держит Курцевичну при себе в лагере? Может, тут же отозвался Заглоба. У полковника в отряде такая дисциплина, что даже швейцарцам не снилось. Панночка может неглиже по лагерю ходить, ни один казак на нее даже не посмотрит без приказа, если будет знать, что то девица багуна. Нет, не верю, тут же возразил пан Шпычковский. Кому? Мне. Петухом вскинулся старый шляхтич, хватаясь за саблю, которую Ян ему же и подарил. Это я вру, сейчас же рубиться, через пояс. Имеется в виду очень опасный тип дуэли, когда супротивники держатся свободной от оружия рукой за края распущенного пояса и не могут разорвать дистанцию больше, чем его длина. Отпустить пояс — поражение и позор. Успокойся, пан, никто тебя в лжи не обвиняет, опустил ладонь на запястье Заглобы Лангинус. Пан Шпычковский лишь хочет сказать, что то противно человеческой натуре. Только слепец не посмотрит во след красивой панночки. тем более раздетый. «Разве не так, святая сестра?» — обратился за поддержкой к Мелиссе. Говоря все это, Литвин даже зажмурился и только-только не облизнулся. «Совершенно справедливо, брат мой», — одобрительно улыбнулась монахиня. «Господь наш в своей мудрости создал людей не цельной натурой, а лишь половинками. И с тех пор, каждый из нас от дня вхождения в зрелость телесную ищет недостающую часть. А что людей, как листьев в лесу, процесс этот непрерывен и закономерен, как смена дня и ночи. Ведь никто не может знать, когда именно на жизненном пути суждено встретить ту самую или того самого, кто составит с нами единое целое. А во, не сдержался я от ухмылки и тихонько, чтоб девушка не расслышала, произнес на ухо немому. Как хорошо сказала, я, раньше, в простоте душевной думал, что это блудство, а оказывается, философия. Но ты же, пан Логинус, держишься, озадаченно покрутил головой заглоба на такие слова давнего приятеля и монахини. Четвертый десяток цнотливость хранишь во имя обета, и никакая половинка не ввела до сих пор в искушение. А ты не равняю рожденного шляхтича с казаками, с некоторой обидой ответил Литвин, в отличие от богуна. Большая часть их подлого роду племени и о чести понимания имеют весьма своеобразное. «Прошу прощения, пан Иван», — покосился на немого, но казак лишь плечами пожал, мол, все так и есть. Разного люду на Запорожье хватает, есть и шляхтичи, есть и беглые, и даже выкрестов можно сотнями считать, и честь они по-разному разумеют. А как иначе, мужику гречкосею, всю жизнь гнувшему шею на панщине, рыцарские политесы, что мертвому припарка, ни пользы, ни понимания. Тем более, теперь, когда по всему миру кровь как водится в половодье льется, а в казнях и пытках враги словно соревнуются, кто еще жутче и страшнее кару придумает. Четвертование или сажание на кол, уже как милость считается. Согласен, решил я остановить спор, готовый полыхнуть с новой силой. Мне тоже кажется, что не с руки богуну держать панночку в лагере. Была б она обычной воинской добычей, еще куда ни шло, но ведь мы знаем, что полковник влюблен в Курцевичну, а, значит, не теряет надежды на взаимности, будет беречь ее, как зеницу в глазу. ГМ, заглобо задумчиво потер лоб, если так смотреть, тогда, да, и даже скорее всего, но для нас это все усложняет. Найти табор богуна проще простого, а вот место, где он может спрятать панночку, ума не приложу. Есть мысль, так говори, пан, не томи душу. Слыхал я, что при пане Скшетузском состоял в прислугах один обедневший шляхтич, как то бишь его, Радзян, Ридин, Ридзян, вскричал заглоба и с недоумением уставился на меня, но откуда пан, точно, не дал я договорить старому шляхтичу, одновременно поглядывая на Литвина, с расчетом, что заглоба по-своему истолкует этот взгляд и решит, что информацией меня снабдил Логинус под Бипента, Ридзян да, и еще мне известно, что он водил дружбу с богуном, даже спас его, вернее, выходил. Так вот, я думаю, если мы найдем этого парня, то и кое-какие секреты казацкого полковника больше не будут для нас тайной. Истинно так, пан Антоний, чтоб мне в жизни больше ни одного глотка меду не сделать, если ты не прав. Оседлав одного из последних заводных коней, пан заглоба обернулся в лагерь богуна меньше чем за час, и вернулся не один. Вместе с прискакал молодой, круглолицый парень лет 20, одетый довольно богато, но во что попало. Сразу было понятно, что вся одежда ему досталась по случаю, как военный трофей, а характерные пятна, хоть и тщательно застиранные, недвусмысленно указывали на незавидную судьбу предыдущих хозяев вещей. «День добрый, и тебе не хворать», — пригласил жестом присоединиться. «Есть что сказать о судьбе панны Курцевич? Да, я знаю, где богун ее прячет. И...» Только не вызволить ее нам, место там такое, жуткое, небось, не страшнее, чем атака башибузуков, отмахнулся Ян Шпычковский, а все присутствующие здесь не один раз в бою побывали, так что поглядим. Впрочем, пан, если сам не хочешь рисковать, не волить не станем, проводи до места, или объясни, как туда добраться, к слову, далеко отсюда, я не трус. Приподнял подбородок парень, и хоть беден, но тоже шляхтич, а место там в самом деле жуткое, потому как сторожит панночку настоящая ведьма, и не одна, точно не знаю, внутри пещеры не был, но как минимум один оборотень у нее на службе имеется. Оборотень, оживился под Бипента, а правда, что они трехголовые бывают, враки, трехголовые змеи, уверенно ответил парень, а оборотни, как и все существа, с одной башкой, зато волчьей. Жаль, вздохнул Литвин и потерял интерес к разговору. Разберемся. Так далеко отсюда? Нет, к вечеру доберемся, но я бы не советовал ночью туда соваться. Это самое плохое время. Создание тьмы как раз в самую силу входит. Тем более, полнолуние сейчас. Угу. А ничего, так квест вырисовывается. С нечистью мне еще биться не приходилось. В заповедных и дремучих страшных муромских лесах всякая нечисть бродит тучей и в проезжих сеет страх. Воет воем, что твои упокойники. А если есть там соловьи, то разбойники. Страшно, аж жуть. Здорово. Не слышал раньше. Оценил творчество Высоцкого под Бипента. Добрый музыкант сочинил. Такому и золотой пожаловать бы не поскупился. Я тебя умоляю, пан Лагинус, не утерпел, чтоб не поддеть Литвина за глоба. Какой золотой? Откуда он у тебя? Ты ж даже за меня в трактире заплатить не мог, если б не пан Михал. Гадко слухать, отмахнулся тот. У пана я на язык, что старая бритва. Побриться нельзя, а порезаться, запросто. Хорошо сказал, хохотнул Шпычковский. Надо запомнить, вверну кому-то при случае. Ладно, хватит зубоскалить, право слова, как дети малые. А ты, Редзян, прекрати нас запугивать. Не так страшен черт, как его малюнок. Мы сами те еще марципаны. Поглядим, увидим, кто кого больше испугается. Берешься или нет, показать ведьмину пещеру? Покажу, пан атаман. Ударил тот шапкой о землю. Чтоб мне с этого места не сойти. Персонаж Редзян желает присоединиться к вашему отряду. Принять нет, добро, тогда нечего засиживаться. Ни на сетке, цыплята из яиц не вылупится. Поконим. Ошибся Редзян. Скакали чуть больше 2 часов на юг, пока на горизонте показался темное пятно, сперва больше похожее на грозовую тучу, но при сближении оказалось густым, нехоженным лесом. Опушка, манящая легкими и светлыми побегами орешника, уже через десяток шагов оказалась так густо прошита колючим кустарником, преимущественно терном и шиповником, что если не знать тропы, вглубь лучше даже не соваться. Во всяком случае, верхом. К счастью, слуга Скшетузского знал, куда ехать, и мы, гуськом, почти что держа за хвост впереди идущего коня, углубились в чащу. Ничего особенного, если не считать неимоверного даже для дикого леса сплетения молодых деревьев и вековечных стволов, таких старых, что давно пупали, если б не новая поросль, удержавшая их торчком. Да и то, местами толстые, узловатые корни выпирали из почвы, образуя где непроходимые завалы, а где настоящие арки, переплетенные хмелем и плющом. Впечатление, будто не лесом едешь, а пробираешься под решетчатым навесом просторной беседки, которую садовник завалил нарубленными ветками и хворостом, предварительно опутав обрывками веревок и канатов, оставив для себя лишь узенький, извилистый проход. По сторонам даже глядеть не имело смысла, и не потому что смеркалось в лесу быстрее, а из-за подлеска, такого густого, что на куда ни глянь, качалась и шелестела листва. Ни одна маскировочная сеть не скрыла бы от наблюдателя лучше. А если предположить, что за любым деревом, или на нем мог скрываться враг, вооруженный луком, невольно хотелось поежиться и жалел, что не имею пощита, который мог бы, на манер татар, закинуть за спину и хоть как-то обезопасить себя от выстрела сзади. «Стойте, мы почти на месте!» Нервным шепотом, прозвучавшим в лесной тиши, как крик, произнес Редзян, ехавший впереди цепочки. «Уже близко!» «Да чтоб тебе!» — выругался пан Шпычковский. Завел к черту на куличке. «Не видать ничего, хоть глаз выколи. И что теперь? Вот так торчать столбом, уткнувшись носом кобыле взад? Продвигайтесь ко мне, тут свободнее, только не шумите, у оборотней слух получше иного пса, а лучше, слезайте с коней». К совету прислушались, спешились и подошли к Редзяну. Тут и в самом деле было свободнее, лес слегка расступился, и впереди, метрах в 50 был виден небольшой водопад, мерцающим пологом спадающий с отвесной кручи. Странный водопад, к слову, возникал примерно на середине замшелой скалы, и пропадал так же, будто в бездну уходил. Причем, совершенно беззвучно, хоть бы раз плеснуло. Если б не игра струй, решил бы, что вижу стекло или скол ледника. Наваждение, все так же шепотом, только уже более спокойным, объяснил Редзян. На самом деле нет никакого водопада. Эта ведьма так вход в пещеру запрятала. Умно, похвалил Шпычковский. Если б сам искал, никогда б не догадался, что сквозь воду идти надо. И плохо, добавил Литвин. Сильна, значит, ведьма. Коли такие штуки вытворять способна, а я говорил, начал было Редзян. Тихо, пустомели. Остановил я закипающий разговор пан Заглоба. Хватит самих себя пугать. Сильна она или нет, а с пулей в сердце или с отрубленной головой не больно поколдуешь. Дайте только добраться. Было как-то дело. Под Полтавой тоже одна молодка слишком много о себе возомнила. Коней почти всей сотни до сказа довела. Мерины, будто жеребцы кусались. А еще, глаза людям отводила. Ничего, все равно поймали. Связали и в озеро бросили. Только булькнула, как камень на дно ушла. Верьте, Господь не допустит. Сладим и с этой. Только б панна Курцевич здесь была, а не в ином месте. Очень уж хочется пана Яна утешить. Мочи нет глядеть, как убивается сердешный. Любовь, так чего ждем? Подтолкнул я в плечи Редзяна. Веди, Вергилий, пока солнце не село. Сам же говорил, полнолуние нынче. Не дадим нечисти форы. Если уж биться, то на равных. Парень весьма неохотно сделал несколько шагов в сторону водопада и остановился. Подождите, давайте, я один пойду. Может, удастся обмануть ведьму? Как? Есть у меня перстень богуна. Подарил, за то, что от раны смертельной я его выходил. Покажу ведьме. Должна узнать, вещь приметная. И скажу, что полковник велел панночку перепрятать, чтоб со мной ее отпустила. Вдруг, получится, глупость. Отмел предложение парня Заглоба. Если ведьма настоящая, она мысли читать умеет. Сам не за цапову душу погибнешь, и ее предупредишь. Нет, надо навалиться всем разом. Кто-то, в суматохе, ее и прикончит. Только цельтесь получше. Не хочу вторую дырку во лбу заполучить. Да и в каком-либо ином месте тоже. Хорошая придумка, не согласился я. Обязательно надо попробовать. Кто знает, какое распоряжение ведьма насчет панночки имеет на случай нападения. Может, богун велел убить ее, чтоб если не ему, то и никому другому. ГМ, Заглоба потер лоб. Да, богун рыцарь и человек чести, но то в бою. А влюбленный, тот же безумец, мог. И что же делать? Боюсь, Редзян не справится. Молод больно, обхитрит его ведьма. Мне бы пойти, да знает она меня. И что с богуном мы рассорились, тоже. Я пойду. Все дружно уставились на меня в недоумении. А что, не так молод, ведьма меня точно не знает. И насчет мыслей, можно не беспокоиться. Захочет прочесть, замучается ворошить. В моей голове столько всего, сам не знаю за что хвататься. Вон, еще пару часов тому в Новгород собирался, а сейчас, где? ГМ, опять погладил шрам на челе старый шляхтич. А что, я не так давно знаю пана Антония, но если кому и удастся обвести ведьму вокруг пальца, так именно ему. Пусть попробует. А мы, тем временем, тихонечко подкрадемся и затаимся. Не получится, вернемся к изначальному плану. Пусть пан крикнет или выстрелит. Тотчас врываемся и рубаем в капусту все, что шевелится и на панну не похоже. Глава 13. Сильна ведьма, я до самого последнего мгновения не верил, что водопад иллюзорный, аж до того момента, когда сунутая в пелену рука не ощутила упругости струй, а провалилась в пустоту. Впечатление, будто невесомую муслиновую занавеску на двери отодвинул, и едва сдержался, чтоб не отпрянуть. Вместо небольшой пещеры, которую я ожидал увидеть, передо мной оказалось просторное подворье с несколькими строениями. Эдакий хутор, рубленый пятистенок, клеть, хлев и еще парочка хозяйственных построек для дров или сена. По двору лениво бродила десятка-полтора курей во главе с пестрым красавцем-петухом. Пара косо присматривал за ними пес. Здоровенная зверюга, даже не знаю какой породы, ростом с теленкой округлой медвежьей башкой. Пес учуял меня, наверное, еще до того, как я прошел сквозь водопад, поскольку уже неторопливо двигался в мою сторону. «Тихо-тихо, свои», — произнес я негромко. Читал где-то, что собаки, кроме специально дрессированных, всегда реагируют на голос. «Ты лучше хозяйку вызови. Лаять-то умеешь?» Пес поглядел на меня изучающе и глухо рыкнул. «Это плохо. Собака, которая не лает, всегда более опасна. Придется самому голос подать. Эй, есть кто живой? Хозяева? Ау!» Тишина. Даже занавески на окнах не шевельнулись, зато зверюга явно настроена решительно. Холка вздыблена, рычание уже даже не горловое, утробное. Достаю саблю и демонстрирую псу. Они существа умные, такие намеки без слов понимают. Этот тоже понял и прыгнул. Нас еще метра три разделяло, так ничего подобного я не ожидал. И единственное, что успел, выставить оружие. Оскаленная пасть сомкнулась на клинке, раздался противный хруст, и в моей руке остался только обломок сабли, вторая часть упала на землю, а зверюга уже совсем рядом. Выхватываю из-за пояса пистоль и практически в упор разряжаю его в разъявленную пасть. Бах! И сразу же еще один, для надежности. Бах! Промахнуться с одного шага в такую мишень было мудрено, так что обе пули достигли цели. Пса отшвырнуло назад, и он повалился на бок, только лапами заскреб. А еще спустя пару мгновений передо мной лежал совершенно голый, поджарый мужчина. О, как! Прячу пистоль, беру из инвентаря запасную саблю и, чтоб уж совсем наверняка, отсекаю оборотню голову. Кто их знает, этих тварей? Говорят, невероятно живучие. А мне совсем не хочется, чтоб он в скорости очнулся и напал на меня сзади. Эй, ты чего это тут озоруешь? Слышу голос и смотрю в сторону дома. На крыльце стоит дородная молодица лет 30, одетая на цыганский манер, когда и не поймешь, сколько юбок на ней надето, и хмурит брови. И вам добрый день, хозяюшка. Что ж вы своего песика на привязи не держите? Своих он не трогает, а чужие здесь не ходят, ворчит ведьма. Ты кто такой, за какого лешего сюда приперся?